Я задумалась. Как же это получается, что я произнесла слова, значение которых не понимаю, но произнесла их вовремя и к месту? Во время нашей стычки мотив Дакии я вспомнила то, чего не знала, но зато забыла то, о чем знала очень хорошо, о вашем мобишке сзади. Рассуждая здраво, я должна была снять буксировочный трос и предложить вам ехать отдельно. Но у меня была полная уверенность в том, что если я вас высажу из своей машины, у вас не будет другого выхода, как только идти пешком. Безумие какое-то. Гнев всегда безумие. Нет, я думаю, у меня что-то с психикой не в порядке. Не фантазируйте. Психика у вас нормальная, у вас в душе не в порядке. Да ладно вам. А если не психика, то мораль хромает. И тут не угадали. И в моральном отношении вы заведомая вегетарианка. То есть? Не станете ближних угрызать ради своей пользы. А вот с душой дело обстоит хуже. Душа ваша открыта для бесовских нападений. Она у вас на семи ветрах сиротствует, бедная. Мне пришла в голову мысль кое-что о себе открыть матери Евдокии. Мать Евдокия, я хочу рассказать вам что-то по секрету от бабушки. Пожалуй, это единственное, что я скрываю от нее. Если это ваша тайна, надо ли мне ее знать? Может быть, вы поможете мне разобраться в одном важном для меня вопросе? Тогда слушаю. В детстве я прошла курс социальной реабилитации в специальной школе. Из моего сознания были вычищены многие детские воспоминания. Вера в Бога, молитвы, русские и греческие языки и многое другое. Пожалуй, сохранилась только моя любовь к бабушке. Я думаю, ее можно было стереть только вместе с жизнью. Сохранились и некоторые разрозненные отрывочные воспоминания. Кое-что из прошлого я потом самостоятельно восстановила по рассказам бабушки. Но полной связанной памяти о годах, проведенных с дедом и бабушкой, у меня нет. Бабушка этого не знает, она думает, что у меня скверная память и обвиняет в этом мое увлечение реальностью. Почему вы скрываете это от Елизаветы Николаевны? Она могла бы помочь вам восстановить все утраченное, может быть, вплоть до веры в Бога. Ведь вы верили в Бога в детстве? Да, я это знаю, но я этого не помню. Напротив, все, что касается веры, церкви и, простите, монахов, вызывает у меня раздражение, чтобы не сказать больше. Я это давно почувствовала. И было с чего. А с бабушкой все гораздо сложнее, но это долго рассказывать. У нас предостаточно времени, нам еще ехать и ехать. Хорошо, я расскажу вам всю свою жизнь и постараюсь покороче. О нет, засмеялась мать Евдокия. Зачем же это вся жизнь и вдруг покороче? Она достала из своего мешка маленькие квадратные часы, которые называла смешным словом «будильник», и посмотрела на цифры. «Давайте мы вот как сделаем. Сейчас мне надо читать мое вечернее молитвенное правило, а вам ложиться спать, вы должны выспаться. А завтра, когда мы двинемся в путь, вы начнете свой рассказ». Так мы и сделали. Когда я засыпала, мать Евдокия еще мурлыкала свои молитвы, а утром я застала ее уже снова молящейся. Интересно, когда она спит?